Слава Богу за такие песни, за тех, кто их пел. Не забывайте эти песни, друзья. Учите детей своих, внуков своих. Они им понравятся, эти песни. Последнее, что я хочу сделать, прежде чем мы будем уже заканчивать. Когда умер папа в 2012 году, в феврале месяце, так случилось, что я был у него ровно за месяц до этого. Я уехал, ровно через месяц умер. У меня не было возможности приехать, закончились мои документы. И мне позвонили с газеты «Наши дни». Это христианская газета, очень известная во всем мире. Она печатается в Калифорнии. И говорят, можешь что-нибудь написать за папу? Я говорю, да, я под впечатлением, сейчас что-нибудь, конечно, буду писать. И написал статью, но я им дал условие такое. Сказал, или напечатайте слово в слово, или не печатайте, это мое условие. Если не сможете все напечатать или что-то измените, не трогайте, в суд подам, не имеете права. Они говорят, да нет, ни за что не поменяем. И выполнили свое обещание. Я вам сейчас прочитаю эту статью, друзья. Эта статья не только за нашего папу или за нашу семью. Вы почувствуете, как судьбы наших семей, наших родителей похожи. У вас что-то подобное в ваших семьях было. И вы, наверное, памятью своей вернетесь в то время. 19 февраля 2012 года ушел в вечность служитель Божий, многолетний узник за верность Господу Дмитрий Васильевич Миняков. 18 февраля ему исполнился 91 год. В этот субботний день к нему пришли его дети, внуки и правнуки, чтобы поздравить его с днем рождения. Принесли цветы, пели его любимые гимны, молились, каждый отдельно фотографировался с именинником. Никто и не думал, что это было прощальное общение с дорогим и любимым мужем, отцом, дедушкой, прадедушкой. На следующий день, воскресенье, в 9 часов вечера он прилег отдохнуть и больше не проснулся. Исполнились слова его любимого гимна «О радость туда перейти без страданий, без боли недуга, без мук умирания». Похороны проходили в следующее воскресенье, 26 февраля, в поместной церкви города Валга, Эстония. Богослужение длилось с 10 часов утра до 3 часов дня. Было очень много свидетельств о примерной жизни и жертвенном служении нашего папы. Не всем хватило времени поделиться своими воспоминаниями о нем. Многие люди, и даже мы, дети, узнали многое о нашем папе из этих рассказов, потому что сам о себе и обо всем пережитом он рассказывал редко и скупо, боясь славу Божию присвоить себе. Теперь он у Господа. А его земная жизнь пусть останется примером не только для детей, внуков и правнуков, но и для многих других христиан. Папа родился 18 февраля 21 года в Смоленской области. В его семье не было верующих в Бога людей, и, конечно, он тоже ничего не знал о Боге. В 1940 году его призвали в Советскую армию, а в следующем году началась война, и он сразу попал на фронт. Вскоре их часть попала в окружение, где в бессознательном состоянии он оказался в плену, пережил все ужасы концлагеря. Однажды нам удалось записать на диктофон его воспоминания об этих страшных днях. Вот что он рассказал. «Не помню, как я оказался в дощатом сарае в числе военнопленных солдат в лагере смерти. Стояла глубокая осень. Люди умирали от холода и голода ежедневно. От голода люди дошли до того, что срезали кожу с умерших, жарили и ели. Я говорю, потому кожу, что от истощения тела на нас уже не было. Заметив это, охранники сразу убивали тех, кто ел человеческое мясо. Рядом был другой сарай, куда выносили умерших, и потом в яму. И вот пришло время, когда и меня вынесли в сарай с трупами, считая умершим. Ночью я очнулся темно. Я дотронулся до лежащего рядом человека, он мертвый. Я ощупал лежащего с другой стороны, этот тоже был мертвый. Я пришел в ужас и, с трудом поднявшись, вышел из этой мертвецкой, так как ее никто не закрывал. Шатаясь, я побрел к бараку, где были еще живые. И вдруг прямо передо мной немецкий охранник у моей груди щелкнул пистолетом. Выстрела не прогремело. Осечка. Второй раз стреляет. Опять осечка. Охранник махнул рукой и ушел. В этот момент я впервые в жизни задумался о Боге, видя, что это Он сохранил мою жизнь. Пришла советская армия. Папа был освобожден из концлагеря, и свои же приговорили его и тысячи других солдат к расстрелу за то, что попали в плен к врагу. Приговоренных выводили по 10 человек, ставили на краю врага и расстреливали. Оставалось жить несколько минут. И в этот момент подъехал на мотоцикле какой-то офицер и передал приказ командующего всем заменить расстрел на 25 лет тюрьмы. Таким образом, Бог снова спас его от явной смерти. В тюрьме папа встретился с верующими братьями, которые там находились за веру в Бога. От них он узнал о Господе и уверовал в Него. В 1953 году умер Сталин, была объявлена амнистия осужденным за военные преступления. Так папа оказался на свободе, отсидев в тюрьме 8 лет. Освободившись, он поехал в город Новосибирск посетить братьев, с которыми был в тюрьме. Попав в первый раз в жизни на богослужение, папа был в таком восторге, как будто оказался на небе. Там же, в церкви, он познакомился с молодой сестрой Антониной Кондрашовой. Вскоре они поженились. Мама пела в хоре, а папу избрали пресвитером церкви. Всего у наших детей родились 9 детей, но 4 из них умерли в малом возрасте. 2 своих детей папа так и не видел. Они родились и умерли, когда он находился в тюрьме. Все эти трудности выпали на мамину долю. Мы жили бедно, витаминов не хватало, фрукты в Сибири не растут, а купить их у мамы не было денег, поэтому дети были слабыми, и какая-нибудь простуда или инфекционные заболевания заканчивались для малышей смертельным исходом. В 1958 году наша семья перебралась в город Барнаул. Папа стал совершать служение в Совете Церквей по всему Советскому Союзу. Дома он почти не бывал, так то был в тюрьме, то на нелегальном положении, так что мама нас растила одна. Помню, как мы с мамой ездили к папе в лагерь на свидание на север. Это были очень тяжелые поездки. Но самое горькое воспоминание осталось о том, когда мама с нами, маленькими детьми, преодолев этот дальний путь, с огромным трудом добирались в лагерь, а свидания нам не давали, потому что папа рассказывал заключенным о Боге. А это было нарушением режима. Я помню, как мама плакала, и мы вместе с ней. Нам было положено всего 2 свидания в год по 2 дня и 3 свидания в год по 2 часа. Но и этой возможности увидеться с папой нас порой лишали. 70-е годы были очень тяжелыми для христиан в СССР. Усилились гонения, милиция разгоняла наше богослужение, многие братья опять были брошены в тюрьмы. Нашего папу тоже арестовали. К тому времени у нас в семье уже умерли 2 моих братишек и 2 сестренки. Нас у мамы осталось 5, 1 дочь и 4 сына. Нам очень не хватало отцовской ласки и строгости. Помню, как мы с завистью смотрели на наших соседей-сверстников, когда их отцы после работы приходили домой, играли со своими детьми, защищали их, куда-то с ними ездили, а мы годами жили в ожидании свидания с папой, которое нам тоже не всегда давали. В школе на улице над нами смеялись, нередко били, обзывая безотцовщиной. Мы никак не могли защитить себя, и, приходя из школы зимними морозными вечерами, сидели с мамой и спрашивали ее, почему у нас детство не такое, как у других детей. Она как могла нас утешала, читала нам Библию и учила нас верить Богу. А ночью мы слышали, как она плакала и молилась Господу за папу и за нас. Но наутро мы просыпались от ее пения. У мамы был хороший голос, и она очень любила петь. Но, наверное, всего труднее было папе. К нему в тюрьму часто приезжали работники КГБ и требовали отказаться от служения Богу, обещали сразу же отпустить домой. Глупые люди, они очень плохо знали нашего папу. Он был тверд духом и очень любил Господа. Тогда эти люди начали угрожать, что заберут нас, детей, и сделают из нас атеистов и безбожников. Маме пришлось даже нас увозить из дома и прятать в других городах. Но Божья рука всегда была над нами, и Он нас чудным образом охранял. В 1975 году мы переехали жить в Прибалтику, сначала в Латвию, потом в Эстонию. Все пережитое отразилось на здоровье нашей мамы. Она тяжело заболела, и 13 февраля 80-го года отошла в вечность. В это время папа находился на нелегальном положении. На него был объявлен всесоюзный розыск. 21 января 81 года его арестовали в Ростове-на-Дону и приговорили к 5 годам строгого режима. Дом наш конфисковали, а папу отправили на Колыму, севернее Магадана, в поселок Сусуман. Это был самый тяжелый папин срок. У него резко ухудшилось здоровье. Работники КГБ на этот раз решили его уничтожить. Ему делали уколы, после которых люди не выживают. Он несколько раз был при смерти. Однажды его увезли в тюремный морг, считая мертвым, но Бог продлил ему жизнь, как написано, нас почитают умершими, но вот мы живы. Конечно, мы и сами порой теряли надежду, что увидим папу живым, и мечтали о том, чтобы нам его хотя бы дали похоронить, но Бог сохранил его, проведя через все горнила испытаний и страданий. В 86 году папа вернулся домой, как победитель, бодрый духом и оставшийся верным Богу. Вскоре после освобождения он соединился в браке с благочестивой, очень богобоязненной сестрой Ксенией Ларионовной Адаменко. Папа продолжал совершать служение. Всегда рядом с ним была его жена и помощница в труде для Господа. Для нее это был не просто брачный союз, но и служение. В 98 году в нашей семье случилось большое горе. Трагически погиб наш младший брат Евгений. Ему было 32 года. У него осталась жена и 3 сына. Папа хоронил своего 5 ребенка. Я помню, как, прощаясь, он плакал и говорил, сын мой, кто бы дал мне умереть вместо тебя?» Папа был известным служителем в христианском мире и в то же время был очень смиренным христианином, но, отстаивая истину Божию, был тверд и непоколебим. Скромность и простота были ярко выражены в его характере и поведении, за это его уважали и любили. Взрослые и молодые христиане доверяли ему свои духовные переживания и проблемы, зная, что он всегда даст мудрые советы и будет о них молиться. Папа был человек молитвы. Я не встречал в своей жизни кого-нибудь другого, кто бы столько и так искренне молился, и в этом была его сила. Наш папа прожил долгую, наполненную страданиями жизнь, и Господь забрал его к себе. Нам, детям, он оставил пример любви и верности Богу. Мы всегда с теплотой и любовью вспоминаем наших папу и маму и очень хотим быть похожими на них, воспитывая своих детей и внуков в страхе Господнем и любви к Нему. Вот такое повествование. Я думаю, вы услышали в этих повествованиях и свои истории. Они очень похожи. Поколения наших родителей, они очень похожи. А мы на них похожи? Или другими стали? Или уже не то время? Бог вчера, сегодня и вовеки тот же, друзья. И для нас пример стабильности веры в Бога не так далеко этот пример. Мы не по учебникам учились, мы не по чьим-то историям живем. Это было с нами, это были люди самые близкие нам. И мы знаем, что значит верить Богу. И мы знаем, что значит ходить в святости и в страхе Божьем. Мы знаем, это прекрасно, но это очень ответственно. Все ли это знают наши дети сегодня, наши внуки или другой мир? И компьютеризация, вот эта технология, вот оно все превозмогает, а Христос тот же, друзья. Давайте мы из этого общения, уезжая, унесем и эту мысль. Не просто воспоминания, но что мы сегодня делаем, как мы живем, как мы служим Богу. Иисус Христос в своей первосвященнической молитве сказал много прекрасных слов своему Отцу Небесному. И одни из них в 17 главе мы читаем в 24 стих. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне. Отче, хочу». Друзья, хотеть – это еще не все. Это можно хотеть и никогда не дотесть ни до чего, и ничего не делать. Если человек говорит, я хочу купить новую машину. Например, говорят, зачем так много работаешь, еще две работы, а я хочу купить новую машину. И вопросов нет. То есть мы уже сами знаем, что он не просто хочет, он уже делает для этого. Друзья, если мы хотим, как хотели наши отцы, вымаливая нас у Бога там за колючей проволокой, и нашей маме в одиночестве, они ночами молились у всех вас, и наши тоже. Наши отцы не могли нам преподать на коротких свиданиях наставления, это невозможно было. Но они это все восполняли молитвами, и поэтому они и стали людьми молитвы. Что передалось сегодня нам? «Хочу». Христос, когда сказал эти слова, «Я хочу, чтобы они были со мною, увидеть славу Твою, которую Ты мне дал», Он после этого пошел делать то, что хотел. На крест пошел, на страдания пошел. Представьте, если бы с небес был голос Бога для нас. Я хочу, чтобы все вы спаслись, и небо бы закрылось на этом. Что бы изменилось в нашей жизни? Даже хотения Божьи без Его действия, они бы не работали, и мы бы не знали, что такое спасение в Иисусе. Мы бы все то, что заслужили, получили вечную погибель. Он сказал «хочу», и ради этого пошел. Наши родители говорили «хочу, чтобы дети мои были со мною, увидели славу Твою, и шли на страдания и на смерть». И многого лишались. Наши мамы не знали удобств, не жили в благополучии. Они не имели элементарных вещей. Помню, мы жили, мы мечтали просто вдоль покушать колбасы. И когда-то тетя Фрида, такая у нас сестра была, она принесла нам палку докторской колбасы. И говорит, Тоня, нашей маме, пусть сейчас все съедят. Она говорит, нет, я, говорит, на кусочки на неделю. Нет, дай детям, пусть наедятся. И мы запомнили этот колбасный вечер. Мы вдоль наелись колбасы. Друзья, как много людей связаны с нашей судьбой, как много прекрасных людей, не забывайте этих людей. И если вы помните их, помолитесь о их детях, может, некому уже молиться за них. Я помню, когда служил в армии, и как началось преследование за отказ от присяги, меня уже фактически все готовили, прокурор приехал, говорит, завтра, если ты согласишься принять присягу, уже поздно, последний день сегодня, и все, значит, тюрьма тебе, уже прокурор приезжал военный, и все уже было обговорено, и вдруг меня вызывает подполковник в особое отдел и говорит, слушай, что там у вас в Киеве за бабушка такая? Я говорю, какая бабушка? Да вот какая-то Лидия Михайловна прислала письмо сюда в часть и сказала, попробуйте троньте его. Мы вам такое устроим. Я понял, Винс Лидия Михайловна. Совет родственников узников. Знаете, когда я пришел с армии, я поехал посмотреть на эту бабушку. Думаю, этой бабушке. Чего у нее своей забот нет? Я приехал увидеть эту благочестивую, благородную сестру, бабушку. Я помню, как я пришел к ней, она по дому ходит вот так вот. Знаете, у нее такие шубинки были, знаете, вот шубинки такие, ну, кто знает, такие комнатные тапочки. Она вот идет даже и шлеп-шлеп-шлеп-шлеп, вот такая походочка. Она с таким вот видом достоинства христианского, не гордостью, а вот наполнена благодатью Божией, смирение с достоинством Христом. И она не имела покоя, она ходатайствовала. И многие другие сестры, которые здесь среди нас, совет родственников, узников. Друзья, вот эти все люди, это не просто история. Это не просто история. Давайте мы подумаем сегодня не только о них. Мы о них говорим, и ни в коем случае давайте не забывать. Помните их, говорит Писание. Они нам передали истину Божью в наших домах и в церквах. Но если мы хотим, чтобы там, где я и дети мои были, хочу. Вот это слово «хочу» пусть не даст никому покоя. Если хочешь, делай. Мы знаем, что делать. Мы знаем, как делать. Но не всегда делаем, друзья. И потому-то проходит время, мы стареем, вспоминаем, и нам стыдно становится, и мы плачем, мы говорим: «Господи, если бы вернуть время, а его не вернешь». Неужели наши отцы, находясь десятилетиями, год из года в тюрьмах, умели нас вымолить у Бога и дать нам воспитание, а мы, находясь каждый день с детьми, ничего сделать не можем? Благодать Божия ослабела? Или мы? Наверное, мы знаем причину. Я сегодня хочу, чтобы мы помолились, поблагодарив за наших родителей, помолились за тех, кто сегодня знаком нам и с кем мы вместе были. Кто-то в лагерях был в детских, кто-то жил вместе, мы общались. Дети узников часто где-то мы пересекались, на лето нас увозили, мы где-то вместе были. И сегодня в мире эти люди, без Бога. За них мало кто вспомнит. И нам сегодня просто необходимо вспомнить за них, пользуясь нашим этим общением. Мы будем молиться, друзья. Может быть, кто-то скажет за кого-то из своих близких. Кто-то может почувствовать, что сам ослабел. Почувствовал, что это общение не просто воспоминание о прошлом. А Бог говорит о настоящем и о будущем. Бог сегодня говорит не к нашим родителям, они там с Ним общаются, у них прекрасность. А говорит к нам сегодня. Что Он говорит нам? Где мы сегодня? Кто мы? У нас есть дети, у нас есть внуки. Мы все делаем, у нас возможностей много. Или мы можем погулять в парке, побегать, в Макдональдс сводить детей, на машине прокатить, на океан свозить или на море, если у вас здесь есть где искупаться. И все на этом. Научить их плавать, в теннис играть, в футбол, мяч, гол забить, и не один. Это тоже неплохо. Но разве это лучше, чем небесное? Научить небесному, стремиться к небесному, показать пример. Нам родители показали, что мы показываем детям нашим. Друзья, подумайте, с этой мыслью уезжайте домой, размышляйте, меняйте что-то. И вы почувствуете, что голос оттуда, из прошлого, в память о жизни, вере наших родителей сегодня направляет нас и напоминает. Мы будем молиться. Итак, если кому-то есть что сказать, может, вы знаете тех людей, за кого вы считаете, нужно помолиться, из тех, кого мы знаем, что они и в церковь не придут. Может быть, местные церкви даже про них уже и не молятся, и не знают их, и не помнят. Но нам сегодня не стоит забыть. Вы знаете, я не раз слышал эти молитвы, Геннадий Константинович, их никто, может, так в церкви не слышал, или последние, может быть, годы слышали. Он когда молился, и доходит тема до детей, его сковывает комок, он слезы не всегда мог сдерживать, и молился за детей своих. Я помню, однажды я после такой молитвы говорю: «Евген, давайте я из ваших детей кого-то возьму себе». И вот этого Сережу мы взяли домой к себе, и он у нас жил, не знаю, около года, наверное, он жил. Не знаю, как там со школы, и каникулы эти были, я сейчас не помню. И он долго, очень долго жил у нас. И так мы старались, что могли, вкладывали в него. Вот для нас это было очень приятно, что вот мы хоть чуть-чуть, хоть что-то. Поэтому да, и за его детей, и за других, друзья, давайте что можем еще и сделать, и помолиться. Не забывайте, не только здесь, не забывайте молиться о них. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно, что Ты оставил нам пример подражания через свою жизнь, когда Ты пришел на землю, прошел этот нелегкий путь. Господи, Ты пошел на страдания и на смерть ради нашего спасения. Ты стал умилостивлением за грехи всех нас и мои грехи. Мы благодарим Тебя за это, Господи, что нам эту милость оказал. Мы ничем не лучше других. Господь, Ты своими страданиями искупил нас. А потом вымаливали нас наши родители, когда мы не все были так уж и послушны, не все добежали бегом в церковь. Господи, много было переживаний во многих семьях, с кем мы сегодня здесь встретились, когда не было наших отцов годами, и мамы не знали, что делать, у них не было силы и возможности никакой. Оставалось только одно – молиться. Днем они были заняты устройством семьи, заботой о нас, а ночью они не спали. Или спали очень мало, они молились, молились. Мы слышали эти молитвы, мы их помним. Господи, Ты тоже их слышал. И Ты ответил на эти молитвы. Сегодня мы переживаем, скорбим за тех, кто еще в мире без Тебя блуждает, в своих грехах, в своем отступлении. Наши близкие, наши родные, за которых столько было молитв вознесено, и многие эти молитвы уже прекратились на земле. Мы просим за всех, кто сегодня высказывал за своих родных, братьев, сестер. Господи, помилуй, это близкие нам люди. Мы многие из них знаем, многих, и они дороги нам тоже. Помоги нам не забывать молиться о них. Господи, потревожь их сердца. Создай такую ситуацию, чтобы они искали Тебя, но милости Твоей не отними, Господь. Благослови. Мне очень дорога семья Геннадия Константиновича, его дети. Господь, он посвятил себя Тебе на служение. Он о своем благополучии не думал. И даже ему пришлось оставить семью нас почти на всю свою жизнь. Господи, он, конечно, любил и жену свою, люди, Васильевну, и детей своих. И он молился, молился и молился. Господь, мы просим Тебя за его детей, которые сегодня еще без Тебя в этом мире. Господи, окажи милость ему. И всех тех, кто сегодня заявлял за своих братьев, сестер, услышь, Господи, помилуй, дай спасение. Напомни о Твоей любви, призови их к себе, чтобы не были тщетны молитвы родителей. И наша молитва сегодня тоже. Да будет имя Твое прославлено. Господи, мы благодарим Тебя за это общение. Мы хотим, чтобы наши близкие, особенно дети наши, были там, куда мы стремимся, Господи. Были вместе с нами. Что мы должны еще для этого сделать, Ты подскажи. Ты для того, чтобы мы были спасены, пошел на крест. Ты не просто захотел и сказал. Словом была сотворена земля и вся вселенная. Господи, а вот за нас нужно было идти страдать. И страдать очень тяжело. И умирать. Вот так мы Тебе достались. Не словом, а большими муками. Мы благодарим Тебя за это. Помоги нам, Господи, если потребуется, и тоже, может быть, и внести свою часть страданий. Может быть, в нашем ущемлении каком-то. Может быть, вместо благополучного ночного сна ночь провести в молитве. Пост назначить провести. И пройти действительно дорогой смирения, смириться перед Тобой, чтобы просить у Тебя милости для нас и для детей наших. Да будет милость Твоя с нами. Мы очень благодарны Тебе за эти дни, проведенные здесь, за воспоминания, за наставления. Помоги нам уйти отсюда и не забыть, но жить этими новыми размышлениями о старом, о прошлом и о будущем. Да будет прославлено имя Твое. Храни нас, Господи, при нашем расходе. Кто-то будет уезжать, нам предстоит дорога не близкая. Сохрани нас, помоги нам завтра весь день быть в общении. Нам нужны силы, помоги нам, Господи. Благодарим Тебя за все. Во имя Иисуса Христа молимся Тебе и просим Тебя, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царствие и сила и слава во веки. Аминь.